Глава 7. Когда я вошел, все головы повернулись в мою сторону, а Вульф замолчал. Поскольку мой стул заняли, я хотел было поинтересоваться, не лишний ли я, но сдержался. Вульф сам заговорил, когда я начал пробираться к своему столу, лавируя между кресел. «Вы заняли место мистера Гудвина, мистер Скиннер. Вы не возражаете, если он сядет за свой стол?» Это немного помогло, но не слишком. Прежде Вульф никогда не устраивал подобные сборища, не предупредив меня. К тому же я полдня потратил, следуя его указаниям и пытаясь разыскать четверых из тех, кто присутствовал в его кабинете. Айрис Иннис и Джо Херрика, с которыми я был уже знаком, а также Алана Гайса и Агастеса Пиццы, бок о бок с которыми я стоял накануне возле церкви святого Томаса. За спиной у Гайса стояло свободное желтое кресло, и Скиннер переместился на него. Рядом сидел инспектор Кремер, кресло перед которым занимал Генри Фрим. В красном кожаном кресле восседал Миллард Байноу, точь-в-точь, как накануне, на самом краешке сиденья, выпрямив спину и уперев кулаки в колени. Если Байноу, Фрима, Кремера и Скиннера я бы еще вынес, то увидеть квартет фотографов после стольких усилий, что я затратил на их поиски, было выше моих сил. Не садясь на свое место, я повернулся к Вульфу и спросил, «Я не очень помешаю?» «Сядь, Арчи!» — его голос прозвучал отрывисто. Встретиться в таком составе предложил мистер Байноу, которому удалось договориться с мистером Скиннером. Мы потратили уже полчаса и не продвинулись ни на шаг. «Сядь!» «Что ж, с тем, что филантроп-миллиардер мог договориться с окружным прокурором, я согласился. Но в любом случае, раз общались они целых полчаса, а на организацию встречи ушло никак не меньше часа, значит, Вульф знал о ней, но ничего не сказал, когда я позвонил ему в 17:45. Такого я стерпеть не мог и решил проучить нахала. Он должен свято помнить, что главное в совместном расследовании – помогать друг другу. Я выудил из левого кармана конверт с диапозитивами и небрежно швырнул Вульфу на стол. Если Кремера обуяет любопытство, и он, потребовав, чтобы ему показали содержимое конверта, заинтересуется, почему это я так целенаправленно фотографировал миссис Байноу, пусть Вульф выкручивается, как хочет. Хотя он, разумеется, не станет распечатывать конверт при Кремере, а просто возьмет да и упрячет в свой ящик. Однако Вульф обманул мои ожидания. Ведь Центрикс был куплен для того, чтобы составить постоянную коллекцию вариаций оттенков у цветков орхидей, и фильмоскоп для просмотра диапозитивов стоял прямо перед ним на столе. Вульф подтащил к себе приборчик, распечатал конверт и вставил первый диапозитив, рассмотрел его, вынул и вставил следующий. «Что у вас там?» – громко спросил Кремер. «Минуточку терпения», – пробормотал Вульф, продолжая свое занятие. На последнем диапозитиве он задержался дольше, чем на остальных. По-моему, это был как раз четвертый из серии. Наконец, после того, как вставил и рассмотрел свой любимый диапозитив третий раз к ряду, Вульф оторвался от фильмоскопа и поднял голову. «Мистер Кремер и мистер Скиннер», – позвал он. В голосе, как мне показалось, прозвучали нотки нетерпения. «Подойдите ко мне, пожалуйста, и взгляните сами. Это один из снимков, что сделал вчера мистер Гудвин, последний снимок». Он развернул приборчик и пододвинул его на противоположный край стола. Кремер, подоспевший первым, согнулся в три погибели и посмотрел. 10 секунд спустя он крякнул и отодвинулся, освобождая место для Скиннера. Окружной прокурор любовался диапозитивом чуть дольше, а потом выпрямился и сказал: «Очень интересно. Он определенно фотографировал миссис Байноу, а этот человек, который тянется к ней, ему удалось до нее дотянуться?» «Думаю, что нет. Мистер Гудвин сказал, что его оттерли, да и остальные очевидцы, думаю, того же мнения. Однако я разглядел на этом диапозитиве кое-что такое, что наводит на серьезные размышления. Я хотел бы, чтобы вы, джентльмены, еще раз пригляделись к нему повнимательнее», — сказал Вульф. Джентльмены послушались и разглядывали диапозитив довольно долго. Закончив, Кремер требовательно вопросил: «Ну так что вы имели в виду?» Вульф подтащил фильмоскоп к себе, еще раз посмотрел, потом приподнял голову. «Возможно, я и ошибаюсь», — произнес он, — «однако, на мой взгляд, это заслуживает расследования, так что я хотел бы провести небольшой эксперимент. Вы не очень годитесь, джентльмены, вы видели диапозитив. Мистер Гудвин тоже видел, а мистер Байну и мистер Фрим были как раз там. Мисс Инесс и мистер Херри, помогите нам, пожалуйста. Мисс Инесс, вы встанете чуть подальше, чтобы мы все вас видели. Вы, миссис Байноу, которая идет по тротуару лицом к фотокамере. Арчи, ты тот человек, который пытается к ней прикоснуться. Встань лицом к ней на соответствующем удалении и спиной к камере. Мистер Херрик, вы спутник миссис Байноу, который идет по левую сторону от нее. Встаньте рядом. Нет, ближе. Еще ближе, как у нас на диапозитиве. Вот так, уже лучше. Теперь слушайте внимательно. Вы медленно идете рядом, как вдруг этот мужчина подскакивает к миссис Байноу и явно намеревается до нее дотронуться. Вы инстинктивно вскидываете руки и загораживаете ее, пытаясь уберечь ее от вероятного злоумышленника. Не обдумывайте, как это делать, а делайте так, как вам взбредет в голову. Это чисто рефлекторный жест. Давайте! Я, играя мурлыку, дернулся вперед, а Херрик вытянул руки, заслоняя от меня Айрис Иннис. «Еще раз, пожалуйста», — потребовал Ниро Вульф. «Не отталкивайте его, а просто загородите ее от нападения. Давайте». Я снова рванулся вперед, и Херрик выставил руки. Вульф кивнул. «Благодарю вас. Мисс Иннис, останьтесь на месте. Мистер Пиццы, замените, пожалуйста, мистера Херрика». Скиннер вполголоса сказал Кремеру что-то такое, что я не разобрал, а тем временем пузатый и черноволосый Агюстас Пиццы встал рядом с Айрис Иннис и начал входить в роль, кинув на меня свирепый взгляд. Он сыграл с большим вдохновением, чем Херрик, а затем, повторив эпизод дважды, уступил свое место Алану Гайсу. Гайс, судя по выражению его лица, считал, что мы занимаемся полной ерундой, но тем не менее уступил и послушно отыграл оба дубля. «Достаточно», — произнес Вульф. «Займите, пожалуйста, свои места». Он снова развернул фильмоскоп и передвинул его на край стола. «Мистер Байноу и мистер Фром», — сказал он, — «я думаю, что вам тоже стоит заглянуть на этот снимок». Однако им пришлось подождать, потому что и Кремер, и Скиннер захотели еще раз посмотреть на диапозитив. Последним к фильмоскопу подошел Миллард Байноу. Он склонился над ним секунды на три, не больше, после чего вернулся к красному креслу и уселся, прямой как палка. «Я вижу, куда вы клоните, Вульф», — проскрежетал Кремер. «Но будьте осторожны». «Непременно», — заверил Вульф. Его глаза обвели всех присутствующих. «Разумеется, я собираюсь исследовать гипотезу о том, что миссис Байноу убил Генри Фрим. После нашего эксперимента было бы просто безумием не сделать это. Все три участника вытягивали руку примерно одинаково, ладонями наружу, в то время как у мистера Фрима, как видно на диапозитиве, ладонь правой руки повернута внутрь, более того, кончики большого и указательного пальцев соприкасаются, что совершенно нелепо. У всех троих участников эксперимента, как вы видели, пальцы обеих рук были растопырены. Объяснить положение ладони и пальцев мистера Фрима можно только одним единственным образом. Он собирается воткнуть иголку в живот миссис Байноу. Скиннер что-то сказал. Фрим собрался было встать, но остался на месте, а с губ Айрис Иннис слетело какое-то восклицание. Но поразил меня Миллард Байноу. Его нижняя челюсть отвалилась, а голова мерно моталась слева направо и обратно. От Вульфа к Фриму, как у марионеточного болванчика. Заговорить он даже не пытался. А вот Фрим попытался. «Здесь, между прочим, свидетели, Вульф», — угрожающе сказал он. Вульф посмотрел на него в упор. «Да, сэр, я знаю. Я только сейчас впервые увидел этот снимок, и у меня было слишком мало времени, чтобы принять все меры предосторожности. Мистер Байноу столь нетерпеливо подгонял меня, что я позволил ему собрать вас всех здесь, хотя не имел ни малейшего представления о том, что с вами делать. И, признаюсь сразу, вся затея могла бы провалиться, если бы мистер Гудвин не принес этот снимок. Вы знаете, с какой целью нанял меня мистер Байноу? Вы оспариваете мое право проводить расследование? Нет, не оспариваю. Фрим судорожно сглотнул. Но имейте в виду, что здесь свидетели. Да, вы правы. Вульф прищурился. Была ли у вас возможность совершить убийство? Вопроса нет. Вы там были, и ваша рука вас выдает. Возникает другой вопрос. Почему вы выбрали такое место и время, когда на вас нацелились все фотоаппараты? Очевидно, что вы поступили так специально, рассчитав, что в полиции решат, что иголку выпустили из фотоаппарата, и вы оказались правы. Именно так и случилось. Остается два вопроса. Где вы раздобыли иголку и яд, и почему вы это сделали? Он сделал жест рукой. Первый вопрос я адресую к мистеру Кремеру и его подчиненным. Его способности и возможности идеально подходят для решения такой задачи. Что касается второго вопроса, то я могу лишь высказать несколько предположений. Учтите, что мы рассматриваем несколько гипотез, и одна из них основана на том факте, что вы являетесь исполнительным секретарем фонда Байноу, в деятельности которого принимала активное участие миссис Байноу. Возможно, она обнаружила или заподозрила, что вы излишне вольно распоряжаетесь средствами фонда и собиралась поставить своего мужа в известность. Это вскроется после изучения бухгалтерских книг и прочей документации фонда. Другое предположение связано с высокой оценкой мистером Байноу добропорядочности своей супруги. Он предпочитает слово «добродетель». Байноу прервал его. Он уже овладел собой, закрыл рот и обрел голос. Голос, правда, изменился, а хрип и звучал громче, чем требовалось по обстановке. «Молчите об этом, Вульф!» «Нет, сэр», — провозгласил Вульф, — «молчать я не стану». И, не спуская глаз с Фрима, продолжил. «Возможно, вы усомнились в ее добропорядочности, попытались пойти на сближение, но ваши притязания отвергли. Конечно, вы не стали бы ее убивать, если бы она вас простила. А если нет? Что, если вы продолжали упорствовать, и она решила известить мужа? Вы бы лишились своего места и всего того, что с ним связано. Конечно, расследовать эту гипотезу – дело весьма щепетильное и сложное. Если вы растрачивали деньги фонда, мы докажем это по грозбухам». А вот об отвергнутых любовных притязаниях записи не остается. Возможно, кроме вас живых свидетелей больше нет. В таком случае... Нет, есть! Глаза всех присутствующих уставились на Айрис Иннис. А она, в свою очередь, смотрела на Фрима. Глаза ее метали молнии. «Ах ты, хвастливый Казанова!» Начала она звенящим от волнения голосом. «Ты намекал, что переспал с ней». В то время, как я точно знала, что ты лжешь. Благодаря этому у меня наконец и открылись глаза на твою сущность. Помнишь, Хэнк? Помнишь, что ты мне заливал? Я молчала, потому что у меня было по горло своих неприятностей. Но теперь хватит. Пусть они узнают. Она посмотрела на Вульфа. Я все про него знаю. Он сказал, что... Фрим вскочил и кинулся на нее. Я сидел слишком далеко, как и Кремер. Скиннер был совсем рядом, но окружные прокуроры только думать мостаки, а по части действий у них слабовато. Остановил Фрима Джо Херик. Он успел схватить его за руку и дернул к себе. А тут уже подоспели мы с Кремером и вместе навалились на Фрима. Хотите верьте, хотите нет, но Миллард Байноу тоже подскочил и вцепился в какую-то его часть. Мне даже показалось, что филантроп впервые в жизни собирается по-настоящему помахать кулаками. Но Кремер с невиданной прытью встрял между ними, а я толкнул Фрима в кресло и тут же сдавил его руки, поскольку третья гипотеза, которую Вульф еще не расследовал, могла заключаться в том, что Фрим еще не использовал весь свой запас отравленных иголок. Байноу, по-прежнему сжимая ладони в кулаки, встал лицом к Кремеру и отчеканил. Это ведь он высказал такое предположение, что иголку выпустили из фотоаппарата. Он сказал мне, а я повторил это в вашем присутствии. Его подбородок мелко задрожал. А моя жена не захотела поделиться со мной в Страстную пятницу. Хотела дождаться, пока закончится Пасха. Он все это знал. Конечно, знал он. Байно вдруг стиснул зубы и замахнулся на Фримма. «Успокойтесь, пожалуйста, мистер Байно», с необычайной мягкостью произнес Кремер, удерживая миллиардера за плечо. «Может быть, кто-нибудь наконец поможет мисс Инес подняться с пола?» прорычал Вульф. Глава 8. Вопрос об отвергнутых любовных притязаниях на судебном заседании не всплывал, а Айрис Инес не пришлось давать показания. Все это было ни к чему, поскольку следователь быстро обнаружил, что Фримм растратил более четверти миллиона долларов из средств фонда Байноу, а Кремер в подтверждении высокого мнения Вульфа о своих способностях и возможностях нашел, где Фримм раздобыл иголку и яд. Если вам захочется полюбоваться розовой, как фламинго, Вандой, позвоните мне, и я вам это устрою, если не буду занят, конечно. Для нее Вульф с Теодором выделили целую отдельную скамейку в оранжерее. Байноу прислал драгоценное растение Вульфу вместе с банковским счетом на круглую сумму. Я не располагаю доказательствами, что Вульф намекал Байноу про Ванду, но я не сопровождал Вульфа на экскурсии по оранжерее Байноу, так что останусь при своем мнении. Если же у вас есть небольшое темное дельце и вы хотите нанять Мурлыку, то я опять же готов для вас это устроить, но с одним условием – не сулите ему слишком много, он дуреет от денег. Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.